Вечер они провели дома втроем. Тина, как и обещала, испекла торт, а Вовчик похвастался, что ел брусничный пирог. «Правда, у твоего повара он был вкуснее», — посмеялся он, обращаясь к Анне. «Видимо, в Москве брусника не настоящая». «В Москве вообще мало настоящего», — буркнула Тина. «Зато всяких аферистов пруд пруди. Мне, кстати, завтра на тренинг к этой мадам Лолите. Предполагаются йога и духовные практики». «Ты там смотри», — начал муж, но Тина перебила. «Вот именно там я и посмотрю. Что ты меня учишь постоянно? Потому что ты усложняешь. Вот ты только представь». Снова повернулся Кущин к Анне, сидевшей у подоконника и рассеянно взирающей на закат. «Она собирается ездить на тренинги к судимой бабе, которая за деньги учит, как выйти замуж. И называется это все брачный коучинг. Язык вывернешь». «Тебе это зачем?» Анна оторвалась от созерцания заката за окном и удивленно посмотрела на подругу. «Вдруг захочу в будущем мужа, который будет чуть меньше учить меня работать», — фыркнула Тина. «Да по делу надо. Ищем девушку, которая после этих курсов, скорее всего, попала под влияние нашей горгоны. Замуж выйти не удалось даже после тренинга. Вот она и не выдержала. И пока все признаки указывают на то, что она где-то в этом пихтовом толке». «И вот знаешь, Аня, что меня-то бесит?» — вклинился Вовчик, поддевая лопаткой еще кусок торта с блюда. «Можно просто прийти и спросить, приперев даму ее судимостью. Но нет, неутомимая сыщица Володина не ищет легких путей. Ей же надо по самые уши занырнуть, чтобы потом Вовчик за ноги вытаскивал». Тина смерила его взглядом. «Спаситель ты мой! Да где б я без тебя была-то?» «А скажи не так? Ты вспомни, как в согласии влипла. Не я бы, так и сгнила бы в том погребе», — громыхнул Добрыня. «Ну, в центре-то Москвы что мне угрожает? Уж с одной не слишком молодой аферисткой я как-нибудь справлюсь». «Справишься, если у нее нет охраны из 5 амбалов». Анна зажала руками уши и взмолилась. «Прекратите! Это что же, вы всякий раз вот так ругаетесь, когда работаете? Да мы с Зотовым просто ангелы!» Тина и Вовчик удивленно посмотрели друг на друга и вдруг расхохотались. «Анька, прости!» — выдохнула Тина сквозь смех. «Это мы так, напряжение сбросить». «Нам ругаться нельзя. Мы так вообще никого не найдем», — вторил ей Добрыня, вытирая заслезившиеся от смеха глаза. «Уф!» «Тина, а правда? Почему нельзя напрямую спросить? Может, Вова прав?» Когда отсмеялись, повернулась к подруге Анна. «Да можно, но, понимаешь, она может начать юлить, врать. Да, скорее всего, так и сделает. А так у меня в руках появится доказательство ее мошенничества. Ими я ее и припру. Да и вообще, все эти тренинги-коучинги, те же секты, разве что уровнем пониже и нацеленные на сиюминутную прибыль. Попробуй уличи потом эту даму в обмане, если замуж не выйдешь после ее тренинга. Скажет, а ты училась плохо. Добро пожаловать на второй курс и всего дел». Тина снова включила чайник. Ответственности они не несут, но подсаживают на свои курсы, как на иглу. А Конда еще и судимая, и вряд ли захочет, чтобы об этом стало известно ее пастве. «Шантаж не люблю, но применяю, если нет выхода». «Ты что же, надеешься на тренинги диктофон протащить?» — удивился Кущин, приканчивающий третий кусок торта. «А как же?» — кивнула Тина. «Нормальный не смогу, но у нас ведь разные игрушки имеются». Арсенал техники у них был в самом деле неплохой, и диктофон в виде пуговицы тоже нашелся бы. Но Добрыне это почему-то не понравилось. «А если что-то не так пойдет? Помехи, и он завизжит, например. Ты совершенно серьезно думаешь, что у этой дамы нет охраны или что она никак не подстраховывается? Вечно ты, Тинка, считаешь себя умнее остальных». «Ну, договаривай, на том и горишь», — усмехнулась она, наливая свежий чай себе и Анне. «Вова, разумеется, я не думаю, что мадам не страхуется. Уж глушилки точно в том помещении есть, чтобы никто нелегальных записей не делал. Но это же не значит, что не надо пробовать». «Да, конечно, дорогая, надо. Непременно надо. А еще хорошо бы ее охранника на поединок вызвать». Кущин слегка покраснел от еле сдерживаемого раздражения. «Да что ты заладил про охранников?» «Да потому что пробил я, кто мужик у этой мадам!» — рявкнул Вовчик. «И поверь, охрану он своей даме обеспечивает самую надежную. Ты даже не поймешь, в какой момент тебе шею свернут. Ее девка охраняет, ты ее в толпе страждущих выйти замуж ни за что не вычислишь. А вот она тебя запросто». У Тины от удивления поехала вниз челюсть. Она и подумать не могла, что Вовчик окажется настолько проницательным и так быстро раскопает все, что его интересовало, чтобы обеспечить жене безопасность. «Что, нечем крыть?» — злорадно поинтересовался муж, снова берясь за лопатку и поддевая ею очередной кусок торта. «Куда столько сладкого?» — машинально спросила Тина, и Вовчик, плюхнув кусок обратно на блюдо, встал. «С тобой как еще? Только и остается, что постоянный стресс — зажирать сладким. Аня, ну хоть ты скажи ей!» «Сказать что?» — удивилась Анна. «Если она не слушает тебя, то, поверь, мое слово ей вообще пустой звук». «Слушайте», — вдруг произнесла она не совсем уверенно, «а может, я пойду на этот тренинг? У меня хорошая память, я все запомню и расскажу вам. Так всем будет спокойнее». Тина и Вовчик переглянулись, а потом уставились на Анну. «Совсем спятила?» — поинтересовалась Володина, а Кущин вздохнул. «С кем я разговариваю? Ты же еще хуже, чем твоя подружка!» «Сходит она. Да нам тебя подготовить месяца три надо. Это же не просто так. Взял и пошел, нашла шпионка». «Вова, погоди!» — перебила Тина, заметив, что Анна слегка оторопела от подобной тирады и даже, похоже, обиделась. «Ань, это здорово, что ты хочешь помочь, но Вовка прав. Но это же просто какой-то тренинг на тему, как удачно выйти замуж. Что там сложного?» — недоумевала подруга. «В принципе, ты права, но есть нюанс. Я иду туда не за тем, чтобы выведать методику мадам Бесстыдниковой. Мне нужно понять, как это работает, и на чем именно могла надломиться Оксана Евсеева, чтобы потом стать легкой добычей нашей Горгоны и ее адептов, понимаешь? У меня есть подготовка. Я могу вычленить слова и обороты, которые используются для программирования», — терпеливо объясняла Тина. «И потом я в любой момент могу просто прижать Лолиту в коридоре и махнуть перед ее носом фотокопией ее приговора. И тут же огрести прямой удар в печень от ее телохранительницы», — негромко подсказал Добрыня. «Кущин, ты о чем-то другом можешь думать?» «Нет, не могу». «Вовка, ну тебя-то я почему должна уговаривать? Мы с тобой влезаем в секты. Это куда более опасное мероприятие. Оттуда можно вообще не выйти, если что не так пойдет. А тут Москва. Тетка дурящая лохушек. Ну ладно, есть у нее телохранитель. Так что с того? Я же с кулаками на Бесстыдникову не напрыгну». Добрыня махнул рукой и вышел из кухни, нарочито громко захлопнув за собой дверь кабинета. Давал понять, что недоволен, но ругаться дальше не хочет. Тина покачала головой и сделала глоток чая. «Видишь, как работаем? Мне кажется, он в чем-то прав. И потом... Ну, он ведь говорит и делает это не из упрямства, а потому что любит тебя и беспокоится. Это, безусловно, приятно, но иногда очень обременительно. И вообще...» Тина поднялась из-за стола. «Идем-ка спать. Нам завтра вставать черт знает в какую рань». «Зачем?» — удивилась Анна, собирая блюдце из-под торта и чайные ложки. «А я не сказала? Это Вовка все. Нам в 6 утра нужно завтра быть в изоляторе». «О, а почему?» «Потому что мой приятель сдает дежурство в 8. Нам нужно успеть до этого времени. Кроме того, у меня завтра, как ты слышала, начинается тренинг. Мы должны вернуться домой, чтобы я вещи собрала». Анна напряженно вглядывалась в монитор, на котором хорошо была видна камера, где на кровати, подтянув колени к подбородку, лежала Дарина. Вот уже 15 минут девушка не шевелилась, хотя было видно, что не спит. «С ней точно все в порядке?» — спросила Анна, не отрывая взгляда от монитора. «Насколько это возможно?» Тина кусала костяшку указательного пальца и тоже наблюдала за Дариной. «Детоксикация — процесс небыстрый. Семен Исаакович сразу сказал, чтобы мы не ждали немедленных результатов. А у нее мало что ломка, так еще и в голове наворочено, не разберешь. Мне бы с ним увидеться. Да, вечером пригласим его на чай». «Все, девчонки, вам пора». Дверь открылась, и на пороге возник широкоплечий мужчина в форме. «Спасибо, Илья». Тина похлопала его по плечу, и он рассмеялся. «Да не за что. Надо звони. И Добрыне привет передавай». «Обязательно». Они с Анной вышли из ворот изолятора. Уже совсем рассвело. Начался новый день, появились машины и люди, спешившие к метро. Тина припарковалась довольно далеко, пришлось прогуляться с полквартала. Но погода наладилась, и от вчерашнего дождя не осталось почти никаких следов. «Как вы здесь живете, не понимаю», — вздохнула Анна, подходя к машине. «В каком смысле?» «Громко все, даже утром. И народу много, и машин». «Ты просто в своей тундре отвыкла», — рассмеялась Тина, садясь за руль. «Утро — самое прекрасное время. Вроде как уже какая-то жизнь, но еще не на всю катушку. Я любила одно время на машине утром гонять. Встану часов в 5 и айда. Вся дорога моя, никого нет, красота. Ладно, поехали. Мне еще вещи в сумку надо побросать». Тренинг начался забавно. Ну, так показалось Тине, не относившейся к происходящему всерьез, как другие собравшиеся здесь дамы. Их усадили на стулья в просторном помещении, рядами по 5 человек. «Держим спинку, девочки!» — командовала с небольшой сцены, одетая в белый брючный костюм, Лолита. «Не касаемся лопатками спинки стула, не касаемся! Голову выше, подбородки поднять! Помните, вы королевы! Повторяем за мной! Я королева!» Взмах рукой, как дирижерской палочкой, и собравшиеся 25 дам громко повторяют за гуру эту фразу несколько раз. «Вот так, девочки, эту мантру мы несем с собой по жизни, повторяем, проснувшись, повторяем, оказываясь перед зеркалом. Не забываем гордиться собой, любуемся своим отражением в любой поверхности. Всегда помним, я королева, повторяем». Опять дирижерский взмах и дружное мычание мантры. Тина делала вид, что мычит вместе со всеми. Благо, смогла сесть так, чтобы иметь только одну соседку, и та оказалась так вовлечена в процесс, что не обращала на Тину никакого внимания. Женщины подобрались разные. Были молодые, но какие-то потухшие. Была парочка разбитных разведенок, явно желавших повторить брачный опыт. Несколько женщин средних лет. Про таких говорят «пройдешь и не оглянешься». И среди всех выделялась женщина лет 30, очень красивая. У Тины даже дух захватило. Такая красота бывает только на очень хорошо обработанных фотографиях. Но эта женщина была натуральной. Без грамма пластики, без татуажа губ и бровей, без подколотых губ, с настоящими темно-рыжими волосами, явно не тронутыми краской, с изящными руками, с длинными пальцами пианистки. «Господи, рождается же такое совершенство!» — с восхищением думала Тина, украдкой бросая взгляды на женщину. «И что же, вот такая не может замуж выйти? Да мужики башкой повредились, ей-богу!» После часовых упражнений в признании собственного королевского статуса курсантки ушли на 15-минутный перерыв. В углу зала был сервирован столик с кофе, чаем, минеральной водой и тоненькими хрустящими печеньками. На них Тина сразу обратила внимание и подумала, что надо незаметно стянуть одну, на анализ. Иногда на таких мероприятиях выпечку не гнушаются подмешивать некие препараты. Стащить печенье ей удалось. Тина быстро сунула его в карман сумки прямо в салфетке и присоединилась к тем, кто вышел на улицу. Некоторые курили, кто-то просто стоял, подставив лицо теплым лучам. День стоял солнечный, но не очень жаркий. Возле Тины оказалась та самая красавица с рыжими волосами. Она курила со скучающим видом. «Простите, пожалуйста», — обратилась к ней Тина. «А можно узнать, какой вы краской волосы так удачно окрашиваете? Никак не могу найти годный цвет». «У меня свои», — негромко бросила та. «Ой, надо же!» — Тина всплеснула руками. «Какой редкий цвет! Меня Валей зовут. Наташа». «А вы тоже замуж хотите?» — Тина понизила голос. «Я бы с такой внешностью...» «Ой, перестаньте!» — скривилась Наташа. «Можно подумать, внешность что-то решает». «А как же?» «А вот так. Я на эти курсы за 2 года 3 раз прихожу. Все никак понять не могу, где и в чем ошибаюсь. Постоянно кажется, что недослушала, недоделала». В голосе Наташи сквозило отчаяние. «Это что же? Выходит, гарантия не стопроцентная?» — округлила глаза Тина. Наташа щелчком отправила окурок в урну и удивленно посмотрела на собеседницу. «Конечно, нет. Даже в этой группе я вам могу как минимум 3 показать, кто тут не впервые. Правда, если слишком на этом зацикливаться, можно с ума сойти. У меня в первой группе так девчонка пропала. Не смогла своего женатого кавалера развести, хотя все точь-в-точь по схемам делала. Ну и... год уже мать ее ищет. Ни в живых, ни в мертвых нет». «Ну не может быть», — не поверила своему Шамтина. «Не может быть, чтоб так везло. Это же явно про Евсееву речь. Как бы только уточнить, не привлекая внимания особо». Но в этом перерыве осуществить задуманное не удалось. Всех пригласили обратно в зал. Вторая часть началась с закрепления первой. Опять несколько раз декламировали мантру «Я королева» и держали спину прямой. Только теперь делали это, прислоняясь к стене 5 точками тела. Тина все посматривала по сторонам и вскоре обратила внимание на довольно высокую коренастую девушку лет 25 или чуть старше. Она вроде как выполняла все, что и остальные, но лицо ее при этом выражало такое безразличие к происходившему, что становилось непонятно, зачем она здесь. И только взгляды, острые, быстрые, кидаемые на кого-то внезапно из-под лобья, вот что насторожило Тину. «Похоже, это и есть та самая телохранительница», — думала она, тоже потихоньку разглядывая девушку. «Телосложение подходящее, внешность неприметная, а глазами по сторонам шарит. И никакого интереса к тому, что говорит Бесстыдникова. Ладно, буду считать, что предупреждена». «А сейчас, девочки, мы проверим, кто из вас скромница, а кто раскрепощенная тигрица», — объявила Лолита. «Садимся на стульчики и помним. Спинка прямая, головка вверх. Так-так, быстро-быстро. Молодцы!» В этот момент дверь открылась, и в зал вошли 5 молодых людей. Они встали около каждого ряда стульев, и когда Лолита кивнула, опустились на колено и взяли сидевших к ним ближе женщин за щиколотки. Раздался визг, и Лолита успокоила. «Тихо, девочки! Это просто упражнение. Сейчас мы посмотрим, кто из вас на что способен». Тина, оказавшаяся как раз с краю, спокойно посмотрела в лицо парня, державшего ее ногу. Он снял с нее туфлю, наклонился и поцеловал куда-то в подъем. В заднем ряду снова кто-то возмущенно зароптал, а в первом сидевшая с краю женщина вскочила и завопила. «Это что же такое? Почему меня лапает посторонний мужик?» «Так, все ясно. Перед вами типичная скромница», — объявила Конде. «Милочка, так мы никуда не продвинемся. Нужно побороть стыдливость. Идем дальше». Парень надел туфлю на ногу Тины и переместился к ее соседке. «Маразм!» — хохотала про себя Володина. «И для чего этот цирк?» Через минуту она увидела, для чего. Одна из дам наклонилась и поцеловала молодого человека в губы. Тот обнял ее, расстегнул блузку. Она не сопротивлялась, подчинялась его рукам и вскоре осталась в одном белье. «Достаточно», — велела Лолита. «Перед вами настоящая тигрица, готовая ради удовольствия на все. Одевайтесь, милая, вы просто молодец. Это то, к чему вы, девочки, должны стремиться. Быть раскрепощенной и готовой ублажать вашего мужчину даже там, где это казалось бы неуместно». «Кастинг в бордель я не прошла», — весело подумала Тина, предвкушая, как будет рассказывать об этом Анне и Вовчику сегодня вечером. Процесс затянулся. Все-таки на каждого мужчину приходилось по 5 женщин, пока со всеми справишься. Некоторые смущались, некоторые, вдохновленные опытом тигрицы, вели себя развязно, хотя по многим из них было видно, что подобное поведение им чуждо, но хочется понравиться коучу. После практики Лолита произнесла длинный монолог на тему отсутствия стыдливости и его влияния на счастливую семейную жизнь. Все старательно записывали, Тине тоже пришлось сделать несколько пометок в блокноте, но с единственной целью — показать это вечером мужу и подруге. Практической пользы, на ее взгляд, в этом монологе не было вообще. «Первое домашнее задание», — объявила Лолита. «Всем купить в магазине интим-товаров эротическое белье и завтра прийти на тренинг в нем». По рядам пробежала волна изумленного шепота, но вслух никто ничего спросить не осмелился. «Интересно, каким образом мы будем это домашнее задание проверять?» Усмехнулась про себя Тина. «Нет, ну я-то не комплексую, но и раздеваться тут не сильно бы хотелось». Снова объявили перерыв, и Тина постаралась выйти во двор вместе с Наташей. «И как тебе?» — спросила та, прикуривая. Тина пожала плечами. «Нормально. Она коуч, ей виднее. Каждый раз одно и то же. У меня этого белья ящик. Но его надо уметь подать. Этому, похоже, не научишься. Я, когда его надеваю, просто каменею», — пожаловалась Наташа. «Как чужую кожу напяливать». «У тебя такая шикарная фигура», — искренне сказала Тина. «На тебе, я уверена, что угодно хорошо сидит и выглядит». Наташа недоверчиво посмотрела на нее. «Ты думаешь? А мне все время неловко. Я в зеркало не могу смотреть». «Тебе, подруга, нужен хороший психолог, который с тобой твои комплексы проработает. И у тебя отбоя от мужиков не будет», — подумала Тина. «Начнешь искать тренинги на тему, как отбиться от кавалеров, если такие существуют». Ей почему-то стало жаль эту девушку. Такая красавица и с такими тараканами в голове. Кто же мог внушить ей столько комплексов? «Наташа, а ты после тренинга торопишься?» «Нет, а что?» «Может, поужинаем где-нибудь, поболтаем?» — предложила Тина. «И тебе не жаль тратить на меня время?» У Володиной сделались большие глаза. «Я же сама предложила». Наташа как-то странно на нее посмотрела, как будто ждала, что сейчас Тина рассмеется и скажет, что пошутила. «Ну, если ты хочешь, давай поужинаем», — нерешительно ответила красотка, и Тина лишний раз убедилась в том, что внешность вообще не делает человека. К счастью, дальше занимались только фитнесом, а затем еще и йогой с весьма приятной девушкой-инструктором. Тина даже получила удовольствие от упражнений и специального дыхания. «Ну?» Хоть какой-то плюс за эти деньги. Они с Наташей зашли в небольшой ресторанчик итальянской кухни, расположенный недалеко от места проведения тренинга, заказали пиццу, кофе и сок. Наташа держалась настороженно, как будто ждала от Тины подвоха. Та же, наоборот, чувствовала себя отлично и совсем расслаблена после сеанса йоги. «Как получилось, что ты на этот курс пришла?» — вдруг спросила Наташа, ломая в пальцах хлебную палочку. «Да как все. Любовник у меня женатый, разводиться никак не хочет. А я устала терпеть. Ну, сама подумай, который год одно и то же. Надо потерпеть, надо подождать. А сколько ждать? Время уходит». «Я не понимаю. Ты такая в себе уверенная, чувствуется, что надежная, и не можешь нормального мужчину для замужества найти. Женатым встречаешься? Что вас вообще в женатых привлекает?» «Вас это кого?» — невинно поинтересовалась Тина, радуясь, что не пришлось напрягаться, и разговор сам выворачивает в нужную колею. «Да вот хоть Оксанку взять». «Это кто?» «Та девушка из моей первой группы. Я говорила, что она пропала, помнишь?» «А-а-а!» Стараясь не выказывать явной заинтересованности, протянула Тина. «И что у нее выходит? Не получилось развести своего мужчину?» «Нет. Она очень страдала. Мы с ней после окончания курса еще общались какое-то время. Но потом она перестала на звонки отвечать. А мне следователь звонил, спрашивал, что я о ней знаю». «Следователь? Серьезно?» «Да уж. Я думала, что к Лолите тоже придут. Но нет. Ей никто вопросов не задавал. А мой телефон был в Оксанкиной книжке, потому мне и позвонили». Речь шла явно о записной книжке, которую мать Оксаны отдала следователю. Телефон она к тому моменту еще не нашла. Книжку Ирине Петровне вернули. Тина сделала ксерокопии всех исписанных страниц. «Телефон бесстыдниковой Конды там тоже был, но ей не позвонили», — отметила про себя Тина. «Выходит, Вовка прав. И крыша тут ого-го, не прострелишь». «Погоди, то есть вы встречались с этой Оксаной после окончания курсов, а потом...» «Что потом?» «Ну ты ведь говоришь, что она перестала на звонки отвечать. Так может, вышла замуж просто? Не до подруг?» «Да не вышла она замуж, в том и проблема», — вздохнула Наташа. «Она, когда еще мы общались, сказала, что все кончено. Мол, поняла, что бесполезно. Я ее успокаивала, говорила, что она себе еще найдет мужчину. Молодая ведь, симпатичная, и профессия хорошая, и обеспеченная. А она как заведенная, нет, и все. Я другое предназначение нашла». «Так-с, а вот отсюда, Наташенька, поподробнее». Тина сделала заинтересованное лицо, что, в общем-то, труда не составляло. «Это как же?» «Мне кажется, она ударилась в какое-то новое верование, что ли. Не знаю, как это правильно называется. Но Оксана постоянно рассказывала про пихты. Вообще ни о чем другом не могла говорить. Может, это нехорошо, но я в какой-то момент даже обрадовалась, когда она перестала на мои звонки отвечать и сама не звонила», — призналась Наташа, чуть наклонившись к столу. «Слушать ее было тяжело. Какой-то бред все время несла. Мне даже страшно становилось, как умалишённая». «Надо же!» «Да. Она как-то рассказывала, что ей в метро афишу в руки сунули. Какой-то батюшка выступал где-то в Выхино, что ли, не помню. Мол, у девушки такое светлое лицо было, что не взять афишу Оксана не смогла. А когда прочитала, поняла, что она должна с этими людьми ближе познакомиться». Наташа умолкла, пережидая, пока официант расставит перед ними тарелки и деревянное блюдо с пиццей. Я еще удивилась. Ну как человек с высшим образованием может на ровном месте начать верить в какую-то чушь? «Наташа, а я заметила, что ты в перерывах кофе не пьешь. Почему?» — вдруг спросила Тина, увидев, что новая знакомая придвинула к себе чашку с напитком. «Думала, что кофе не любишь». «Я после первого тренинга долго в себя приходила. Заметила, что после кофе плохо соображаю. Голова как в тумане. Дома почему-то нет такого. На втором тренинге не стало ни кофе пить, ни печенье есть. И все было как-то иначе». «Ну, я права. Подмешивают там что-то», — подумала Тина, вспомнив об умыкнутой из вазы печеньке. «Наташ, слушай, это не мое, конечно, дело, но... Вот уж раз тебе эти тренинги не помогли ни сразу, ни потом, так зачем ты снова туда пришла?» Тину этот вопрос мучил не меньше, чем ситуация с исчезновением Оксаны. Ей хотелось понять, как именно работает схема Конде, раз люди возвращаются, даже не имея результата. Наташа долго смотрела в пустую тарелку, потом вздохнула. «Я просто надеюсь, что рано или поздно это сработает. Ну, у других же срабатывает. Ты читала отзывы?» «Ой, да отзывы, дело такое!» «А ты?» — вдруг спросила Наташа, и Тина прикусила язык, поняв, что едва не разрушила своим любопытством собственную легенду. «Ты же зачем-то пришла?» «Так я в первый раз. И потом подруга... Она-то вышла замуж после этого тренинга. А я на нее смотрю и хочу так же. Но я ведь не хуже, не глупее, не страшнее», — убежденно произнесла Тина. «А если не получится у тебя с первого раза?» «У меня вот не получилось». «Ну, я так далеко не загадываю. Пройду весь курс, попробую. Вдруг я сумею все правильно сделать». «Выходит, все-таки дело во мне», — произнесла Наташа, глядя перед собой пустыми глазами. «Это я ни на что не гожусь. Мама была права». «Ну вот и нашлась причина. Мать гнобит с детства, внушает, что она недостойна. Ёлки, какая дичь, такая красивая девка!» Тина испытала жалость к собеседнице. Ее собственные отношения с мамой всегда были очень близкими, дружескими. Мама поддерживала ее во всех начинаниях, считала самой лучшей. Ну а как иначе? И Тина не могла понять, что бывает и наоборот. «Наташа». Она дотянулась до руки девушки, безвольно лежавшей на скатерти. «Ты такая красивая женщина. У меня дыхание сперло, вот честно. Я таких только на картинах видела. Ты же должна себя над землей нести, а ты постоянно ежишься, прячешься. Тут тебе точно нужна мантра нашей гуру. Ты-то реальная королева. Даже внушать себе это не надо. Ты так говоришь из вежливости. Что за бред? Мы с тобой едва знакомы. Льстить тебе мне нет резона», — возразила Тина. «Со мной никто никогда не дружил. Ни в школе, ни во дворе, ни в институте. Меня даже на вечеринки не звали». «Да еще бы! Кому конкуренция нужна? Ты просто не видишь, какое впечатление на окружающих производишь». Тина оглянулась и сразу наткнулась на взгляд мужчины за столиком наискосок. Он рассматривал Наташу с нескрываемым восхищением. «Да вон, у меня за спиной сидит. Посмотри, у него даже рот открылся». «Это ничего не значит». Тина поняла, что все ее попытки доказать Наташе обратное разобьются об эту глухую стену из неуверенности. «Жаль, я не психолог, тут поле непаханное». Она полезла в сумку и наткнулась на телефон, вспомнив, что забыла включить звук, и буквально тут же раздался звонок. Это, конечно, оказался Вовчик. «Ты нормальная вообще? На часы смотрела?» «Ну, и где ты?» «Сижу в ресторане». «Тинка, ты смерти моей хочешь?» — взревела Добрыня. «Хоть бы позвонила. Мы тут с Саней с ума сошли уже». «Вов, я заболталась». Тина вдруг поймала взгляд Наташи, который из равнодушного стал заинтересованным, и поняла, что надо гнуть линию и делать вид, что звонит любовник. «А что, ты меня потерял?» — кокетливо проворковала она в трубку. Кущин замолчал от неожиданности, но потом, видимо, догадался, в чем дело. «Хотел с тобой вечер провести». «О, хорошо, я скоро буду. Не скучай, котик». И она сбросила звонок, виновато посмотрела на Наташу. «Потерял. Жену свою лучше поскорей потеряй». «Тебе, наверное, идти нужно. Ждет ведь?» «Наташечка, мы так хорошо посидели», — затараторила Тина. «Давай повторим как-нибудь. Если захочешь». «Тогда до завтра». Тина выбралась из-за стола и, попрощавшись, пошла к выходу, попутно сделав любовавшемуся Наташей мужчине недвусмысленный знак, что путь свободен. В машине она закинула сумку на заднее сиденье, села за руль и выдохнула. «Все, на сегодня можно расслабиться, и даже есть неожиданный результат. День прошел не зря». Следующие несколько дней Тину поглотили. Она посещала тренинг и понимала, что с этим пора заканчивать. С каждым днем практики становились все более откровенными, задания все более странными и какими-то извращенными, а порции печенья, выкладываемые на подносы, все увеличивались. Тина, которая к печенью не прикасалась, наблюдала за товарками с интересом. После перерывов они становились все откровеннее и начинали вести себя не совсем адекватно. Тех, кто печенье не трогал, было видно сразу. Сама Тина, Наташа и девица-телохранитель. Сегодня Вовчику должны были прислать отчет из лаборатории, куда он увез стянутое Тиной в первый день печенье. Но она уже почти не сомневалась в том, что какой-то наркотик там присутствует. Наташа вдруг стала чуть иначе выглядеть. У нее как-то расправились плечи, взгляд сделался более уверенным. Она даже курила как-то по-другому. Тина отметила эти изменения и в один из перерывов тихо поинтересовалась, чтобы никто больше не слышал. «С тобой что-то случилось?» — Наташа вспыхнула. «Я не знаю, как это назвать. Помнишь, мы в ресторан в первый день ходили?» «Да». «Там, когда ты ушла, ко мне мужчина подсел». «Ну-ка, ну-ка», — оживилась Тина. «И что?» «Мы проболтали до закрытия», — призналась Наташа. «И?» «Он меня проводил домой, но, как-то знаешь, без нахальства. Но телефон попросил и даже свой оставил». «Наташа, так это же прекрасно! Позвонил?» «Да, позвал в театр». Тине захотелось подпрыгнуть, как в детстве. Она искренне порадовалась за девушку. Мужчина показался ей привлекательным и не похожим на любителя развлечений. «Как его зовут?» «Стас. Представляешь, он частный детектив», — шепотом произнесла Наташа, и Тина вдруг напряглась. Какое-то странное совпадение. «Да? Забавно». «Что в этом забавного?» «Я никогда частного детектива не видела». Не моргнув глазом, соврала Володина, подумав про себя, что надо пробить этого Стаса. Тут их снова позвали в зал, и разговор пришлось свернуть. А после занятий Тина торопилась домой. Только сегодня Семен Исаакович смог выкроить время для беседы с Анной. Нужно было успеть вернуться до его прихода. Уже сидя в машине, она позвонила мужу. «Вова, у меня дело. Тут нарисовался какой-то перец, представился частным детективом. Зовут Стас. Я понимаю, что данных мало, но, может, ты пробьешь как-то?» «А что ты так заволновалась?» «Не люблю совпадений». «Высокий, лет 40, на правой щеке шрам?» «Да. А ты откуда?» «Да это легкий. Бывший опер из Лосины Островского», — захохотал Кущин. «А ты его откуда знаешь?» «Пересекались как-то по прежней работе. А пару лет назад он открыл контору. Специализируется на неверных супругах». «Но вот ты где его видела?» «Да он, похоже, за Наташкой приударил. Ну, помнишь, я тебе рассказывала про красотку с головой и полной тараканов?» Тина вздохнула с облегчением. Это действительно оказалось простым совпадением. Стас мог выполнять работу, но, зайдя перекусить, наткнулся на них и увидел Наташу. «А, ну что, Стас неплохой мужик. Похоже, твоей приятельнице повезло, и тараканов ее он точно разгонит», — снова рассмеялся муж. «Ты, кстати, домой-то едешь? У нас глейдер сегодня, не забыла?» «Нет, я скоро уже буду». Разговор с Семеном Исааковичем вышел довольно тяжелый. Анна, выслушав все его размышления и прогнозы, заплакала. Выходило, что хорошего ждать не стоит. Организм Дарины сильно расшатан наркотиками. У нее обнаружился целый букет болезней, вылечить которые разом, конечно, не удастся. Кроме того, ее зависимость тоже плохо поддавалась терапии. Глейдер не смог определить вещество, которое Дарина вводила себе, а она сама категорически отказывалась его назвать. «Но хотя бы начала идти на контакт», — вздохнул Семен Исаакович, протирая очки кусочком замши. «Первые дни разве что не кусалась». «Что мне с этим делать, Семен Исаакович?» — вытирая глаза платком, поданным Тиной, спросила Анна. «А что вы можете сделать, кроме того, что сделали уже? Разве что не гробить свою жизнь ради помощи сестре». Анна приоткрыла рот и недоверчиво посмотрела на Глейдера. «Вы это серьезно?» «Конечно, Анечка», — вздохнул он. «Вы не представляете, сколько я перевидал родственников, готовых пожертвовать собой ради детей, сестер, братьев, родителей. Но большей частью это напрасные жертвы, даже если удается вернуть наркомана к прежней жизни. Жизнь рядом с ними разрушает, высасывает до дна. Я уже давно даю родственникам своих пациентов этот совет: живите свою жизнь, не пытайтесь жить за них». «Боже мой!» Анна закрыла руками лицо. «Но это же жестоко!» Тина с трудом сдерживалась, чтобы не вклиниться и не сказать, что говорила то же самое, но понимала: нет, не надо. Пусть Глейдер говорит это. От него Анне все равно проще воспринимать подобную информацию. «Анечка, я не призываю вас отказаться от сестры. Даже мысли такой не было. Ей непременно нужна ваша поддержка», — похлопав Анну по колену, сказал Семен Исаакович. «Но вы не должны приносить себя в жертву ее пристрастиям. Попросит помощи? Окажите ее. Но сами не старайтесь что-то ей предлагать. Не решайте, как и где ей жить, чем заниматься. А лучше увезите ее туда, где у нее будет меньше соблазнов». Вот как раз там, где, казалось бы, совершенно нет таких соблазнов, она и подсела на наркотики в первый раз, — вздохнула Анна, вытирая глаза. «Да, сейчас в Уйгуне нет наркотиков. Мой заместитель за этим жестко следит. Но кто знает, всегда находятся бесстрашные и жадные до денег». «Анечка, вы не сможете застраховать Дарину от всего», — мягко сказал Глейдер. «После лечения у нее будет выбор — жить или умирать, и вы бессильны на это повлиять. У вас должна быть собственная жизнь, понимаете? И вы должны перестать винить себя за все, что случается с вашей сестрой. Вы дали ей больше, чем были должны. Пора остановиться». Тина видела, что внутренняя подруга с этим утверждением не согласна, что все ее существо отвергает подобный совет. Однако в какой-то момент в глазах Анны мелькнуло что-то, как будто ей пришло решение, но она пока не готова его озвучить. «Вы, Анечка, хорошая сестра, это видно», — продолжал Глейдер. «Но повторю еще раз. Остановитесь, иначе сломаете собственную жизнь». «Вы замужем?» — Анна кивнула. «Ну вот, занимайтесь супругом, занимайтесь своим комбинатом. Да и мало ли дел в городе, где он расположен. Не посвящайте всю жизнь сестре. Она этого никогда не оценит и даже спасибо не скажет. Наоборот, будет обвинять вас в любых своих провалах, даже в мелких. К сожалению, это так устроено. И если честно, я вообще считаю, что сейчас вам лучше вернуться домой. Вы не помогаете Дарине своим присутствием. Вы уговариваете свою больную совесть, а это ни к чему. Вы ни в чем не виноваты. Когда вы это поймете, вам станет немного легче, поверьте». «Знаете, Семен Исаакович», — вдруг произнесла Анна, вытирая слезящиеся глаза платком, «в свое время мама Тины нечто подобное сказала мне о моей матери. Мол, я ни в чем не виновата, и хватит себя корить и пытаться сделать больше, чем могу. Мне тогда тоже было жутко и непонятно, а теперь, спустя годы, я вижу, что она оказалась права. Мама в интернате, за ней хорошо ухаживают, я плачу за это большие деньги, но все. Я не приезжаю к ней, не пытаюсь установить контакт. Я просто обеспечиваю ей уровень жизни, которого у нее раньше не было». Анна вздохнула. «Наша мать алкоголичка. Пила, сколько я себя помню. Дарина — результат какой-то пьяной связи. Мать до последнего даже не понимала, что беременна. Мне 13 было, когда сестра появилась». «И с тех пор вы ей мать, а не сестра», — подхватил Глейдер. «Аня, вы должны себе уяснить. Это не так. Дарине вы не мать. И взваливать на себя эти функции не должны. Даже если вам это кажется единственно правильным и возможным. Нельзя подменять понятия и социальные роли. Это в первую очередь вредит вам самой». «Вы предлагаете мне уехать?» «Более того, я на этом настаиваю», — мягко произнес Семен Исаакович, беря руку Анны в свою. «Средства связи позволяют получить информацию в любое время, ведь так? Можете звонить мне, я всегда отвечу на ваши вопросы. А когда мы тут закончим, сможете снова приехать и уже тогда решать, где и как будет жить Дарина. Но я бы настаивал, чтобы подальше от вас». «Звучит, конечно, бесчеловечно, но совершенно правильно», — подумала Тина, грызя костяшку указательного пальца. «Чем дальше они будут друг от друга, тем лучше будет Аньке». Глейдер ушел от них за полночь, оставив Анну совершенно разбитой и деморализованной. Тина видела, как мучительно подруга пытается принять верное решение и как не находит его, не может переступить через свои привычки и понятия. Помочь ей в этом Володина, конечно, не могла, понимая, что любое ее слово сейчас Анна воспримет в штыки. Ей и так непросто. «Наверное, он прав», — вдруг произнесла Анна, вставая из-за стола. «Настало время отпустить ее. Завтра я улетаю домой, пойду билет закажу. Спокойной ночи, Тинка». И, поцеловав ее в щеку, подруга скрылась в кабинете, где спала на диване.